Первую рюмку в честь нового министра иностранных дел выпили в этой компании. Запомнил слова Вольфа. Будут, конечно, спекуляции по поводу того, что пришли в МИД из СВР. Но, поверьте, серьезные политики оценят тот бесспорный факт, что работа во главе разведки, да еще в течение немалого, по нынешним временам периода, создает совсем неплохую информационную базу для руководителя внешнеполитического ведомства. А теперь о моем приходе в МИД. По всей своей предшествовавшей деятельности я был, естественно, органично связан с внешней политикой, во многом непосредственно работал на нее. Тесно общался с дипломатами, многих хорошо знал лично. Определенные отношения сложились и с министрами иностранных дел. Об одном из них Андрея Андреевича Громыко хочется сказать особо. Встречался с ним не раз, работая в Академии наук. Глубоко тронуло меня и его неформальные соболезнования, а сердечное письмо, когда в 1981 году я неожиданно потерял сына. Вспоминаю с благодарностью и то, что в своей монографии Громыко процитировал высшую после смерти сына его книгу о деятельности нефтяных компаний на Аравийском полуострове. Как не вяжется все это с обликом сухаря, каким представляют некоторые этого человека, занимавшего более четверти века кресло министра иностранных дел. Конечно, отношение к тому или иному лицу всегда зависит от того, как он сам относится к тебе, тем более если он и занимает столь высокое положение в государственной иерархии. Но в своих оценках Громыко я руководствуюсь не только субъективными мотивами. Распространено, например, убеждение, что он был одним из трех лиц — Устинов, Андропов, Громыко, которые настояли на вводе наших войск в Афганистан. Возможно, его подпись и стоит под соответствующим документом, направленным в ЦК. Но отчетливо помню, и, конечно, не я один, коллегию МИДа в 1982 году, на которой я выступал в качестве директора Института Востоковедения с докладом о внутренней ситуации в Афганистане после ввода туда наших войск. Главная идея доклада заключалась в том, что в Афганистане напрочь отсутствуют революционные ситуации. Отсюда делался вывод об авантюризме аграрной реформы, невозможности навязывания силы и революционных преобразований. Недоуменные злые вопросы, реплики, так явно, с учетом присутствия министра, отреагировал на доклад ряд членов коллегии. Я думаю, что для них было неожиданным, что в заключительном слове Громыко солидаризировался со многими положениями доклада, по сути, поддержав бесплодность, необоснованность с точки зрения внутренней афганской ситуации проведения радикальных революционных преобразований в этой стране. А ведь официальная пропаганда, и в этом преуспевал главным образом, аппарат ЦК утверждал, что наши войска не дают империализму задушить афганскую революцию. Политика есть искусство возможного. Эту общеизвестную истину трактуют обычно как необходимость опоры политики на соответствующие экономические, военные, геополитические условия. Все это действительно так. Но искусство возможного проявляется и с учетом ограничений, которые создаются господствующей идеологией, характером режима, состоянием общества. Андрей Андреевич, по-видимому, был серьезно ограничен этими рамками. Я пришел в МИД в совершенно другую эпоху.